Приветствую вас, дорогие. Слава Богу. Слава Богу. Слава Богу. Я хочу сегодня с вами побеседовать на тему общения с Богом. Продолжить этот разговор с вами. Знаете, что наша праведность, во-первых, она через прощение Христа. Но, во-вторых, праведность, которую ищет Бог, это праведность через веру. Это праведность живого общения с Богом. Давайте мы посмотрим на Матфея, на 4 главу. Матфея, на 4 главу посмотрим с вами, где была испытана праведность Иисуса Христа. Наш Иисус, Он был подвергнут испытаниям, Он прошел их достойно. Давайте посмотрим, что Он говорил там. Матфея, 4 глава. И посмотрим с 3 стиха. «И приступил к нему искуситель и сказал, «Если ты Сын Божий, скажи, чтобы камни эти сделали с хлебами». Он же сказал ему в ответ, написано, «Не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божиих». Вы знаете, когда я готовился к этому служению, я почувствовал, что это главный стих. Что это главный стих для нас сегодня. Что человек живет словом, исходящим из уст Божиих. Рожденный свыше человек должен слышать голос Божий. Библия говорит, что когда человек родился свыше, то он слышит голос Духа Святого и не знает, откуда он приходит, куда уходит. Так бывает со всяким рожденным свыше. Это наша насущная потребность, это наш насущный хлеб. Слышать голос Божий. Дьявол пытался сдвинуть Иисуса в материализм. Дьявол пытался ограничить веру материальными нуждами. Ну да, то есть вот хлеб есть, и хорошо. Бог ответил на мои молитвы, дал мне то, что я хотел, и хорошо. Он пытался сдвинуть Иисуса на такую веру, на такую жизнь. Ты голодный, сделай себе хлеб, за тобой пойдут люди, если ты из камня умеешь, можешь делать хлеба. Но вы знаете, Иисус подчеркнул важность Слова Божьего. Причем, смотрите, это слово, которое... Здесь сказано, это рема. Это не просто записанное слово. Это не просто какое-то теоретическое слово, когда-то сказанное. Это слово, говоримое Богом сегодня. Христианин живет словом, которое Бог говорит к нему сегодня. Я хочу сказать, что есть огромная разница между просто какой-то верой, религией, и верой Богу, который сегодня с тобой говорил. Огромная разница. Вы знаете, верующий человек, когда Дух Святой к нему проговорит, у него сердце зажигается. Глаза зажигаются. Он по-другому смотрит, он по-другому живет. Потому что вот это вот питание духовное, жизнь, смысл жизни, общение с моим небесным Отцом, оно... необходимо нам. Оно меняет все в корне. Оно превращает религию в настоящую живую веру. Дорогие мои, нам очень-очень нужно слово, сказанное Богом лично к нам. Это наша насущная необходимость. Это хлеб для нашей веры. Когда христианин не питается таким словом, он засыхает. Он голодает. Он слабеет. Вера превращается в религию. Вера превращается в автомат. Иисус не согласился с подобным образом жизни. Он сказал: «Я выбираю слово живого Бога, сказанное мне сегодня. Оно для меня важнее, чем материализм». Дальше. Второе искушение было. Потом берет его дьявол в святой город и поставляет его на крыле храма. И говорит ему: «Если ты сын Божий, бросься вниз. Ибо написано: ангелом своим заповедает о тебе, и на руках понесут тебя, да не приткнешься, а камень ногою твоею». Вы знаете, что хотел дьявол добиться? Дьявол хотел добиться, чтобы Иисус искал демонстрации того, как Бог исполняет свое слово в его жизни. Не просто демонстрация, чтобы Иисус как бы заставил, можно сказать, Бога сделать по-своему. Может быть, у Отца Небесного не было в планах сегодня демонстрировать полет Иисуса. Но вот Иисусу бы захотелось, он бы сделал. И вы знаете, люди бы пошли за таким человеком. Разве не в этом поиск и всех религий, чтобы заставить Бога что-то сделать? Разве не все люди пытаются заставить Бога что-то сделать, когда они верят в разные религии? Но вы знаете, Иисус отказался. Он сказал: «Написано также: не искушай Господа Бога твоего». Иисус отказался отношения с Богом использовать корыстным образом. То, что мы общаемся с Богом, не значит, что мы можем взять и использовать Бога так, как мы хотим. Бог суверенен, Бог говорит к нам, но это не значит, что мы можем его использовать. И третье искушение было такое уже в лоб, прямое. Написано: опять берет его дьявол на очень высокую гору, показывает ему все царства мира и славу их, и говорит ему: «Все это дам тебе, если, пав, поклонишься мне». Поклонение дьяволу означало, чтобы Иисус отказался от общения с Богом. Что нельзя одновременно поклоняться дьяволу и общаться с Богом. Не получится. Это означало бы, что он отказался бы от той жизни, которая дает общение с Богом. Иисус не отказался. И он показал, насколько для нас это важно. Итак, что происходит в жизни христианина, когда эта жизнь, общение с Богом, отключается? Когда ее нету или когда ее не было у человека, не христианина? Давайте мы посмотрим Ефесянам 4 главу 17 стих. Что происходит, когда Слово Божье, живое Слово, провозглашенное сегодня для меня Слово Божье, не звучит в мою жизнь? Что происходит со мной? Что происходит с тобой? Что происходит с любым человеком? Здесь написано следующее. «Посему я говорю и заклинаю Господом, чтобы вы более не поступали, как поступают прочие народы, по суетности ума своего, будучи помрачены в разуме, отчуждены от жизни Божией, по причине их невежества и ожесточения сердца их». Сердце, которое не общается с Богом, смотрите, что происходит. Получается суетность ума. То есть ум думает о вещах напрасных, о вещах, не имеющих особой ценности, уж точно не имеющих вечной ценности. Если мы не общаемся с Богом, ум думает о суете. Причем суета – это не значит много нервничать и быстро бегать. Суета – это значит вещи, не имеющие никакой ценности, а особенно вечной ценности. Вот что означает суета. Помрачение в разуме. Приходит тьма в разум. Человек может быть очень умным, очень интеллектуальным. У него может быть сложная работа, и он будет прекрасно выполнять свою работу. Но это не значит, что там будет свет Божий. Разум человека, его интеллектуальные способности, ничего общего не имеют с тем, есть ли там свет Божий или нет там света Божьего. Когда у нас не звучит Слово Божие, тогда мы отчуждены от жизни Божией, как здесь, и происходит помрачение. И очень часто мы не замечаем этого помрачения, потому что в темноте оно, знаете ли, безопасно так, спишь себе, никто тебя не трогает. Уснули девы, помните? Почему? Темно было. Расслабились, успокоились и не заметили, что кто-то из них был не готов. Это происходит, если в нашей жизни нет близкого личного общения Божьего. Нет вот этого слова, которое Бог бы говорил к нам сегодня. И происходит, смотрите, что еще, отчуждение от жизни Божьей. То есть у Бога есть свои планы для нас, у Бога есть своя жизнь для нас. Но если ты с Ним не общаешься, то ты как бы не участвуешь в этих планах. Для христианина это беда. Для человека неверующего это стандартная жизнь, это тоже беда. Но для христианина это беда. Это получается вроде верующий, а не участвуешь в планах Божьих. И, конечно же, когда мы не общаемся с Богом, у нас есть невежество, и сердце наше ожесточается. Над чем нам надо? Как нам общаться с Богом? Мы говорили в прошлый раз об одном из методов общения с Богом. Видеть Бога в творении. Я не знаю, как получилось ли у вас. Бог проговорил ко мне один раз на этой неделе через творение. Я бегал по улице, зарядку делал. И пробегая, рассматривал деревья. Такие без листьев, сейчас замерзшие. И я понял, что вот точно так же, как есть время, период времени, когда у этих деревьев не видно жизни, но она в них внутри сохраняется, и потом, когда наступает благоприятное время, они снова расцветают, у них появляются листья, цветы, признаки жизни, плоды и так далее. Точно так же и жизнь христианина, и жизнь, может быть, церкви. Бывают такие периоды, когда человек не приносит плода. Но если он живой, то он обязательно расцветет и обязательно снова будет жить и снова будет зеленеть и приносить плод. Поэтому Господь говорит о том, чтобы мы не смущались о прошлых каких-то неудачах, но наоборот пускали корни свои глубже, там, где есть живительная влага, там, где есть общение с Богом. И тогда мы снова расцветем и снова будем жить, и снова будем наслаждаться жизнью Божьей, и снова будем приносить плод Божий. Бог говорит к нам через Его Слово. И это, конечно, очень-очень важный канал для разговора с Богом. Фактически, Его Слово является для нас критерием. Его Слово является для нас образцом, как Бог говорит. Никакое откровение, никакое слово через любой канал, в том числе там, через природу, через людей, через пророков, еще какие-нибудь другие каналы, там, откровения, видения, но не выше Слова Божьего. Но вы знаете, Слово Божие не всегда к нам говорит вживую. Иногда мы просто читаем, и мы читаем как информацию. А иногда мы читаем, и как будто стих загорается для нас. Было у вас такое? И то, и другое полезно. Когда мы просто читаем, мы знакомимся, мы напоминаем себе Слово Божие. Это полезно, чтобы мы вообще представляли, так сказать, контекст, в котором говорит Бог. Если я никогда не слышал, например, историю об Иосифе, то Бог, даже если скажет мне что-то про Иосифа, я подумаю, а кто это? Я не знаю, кто это такой. Поэтому полезно, когда мы читаем, и даже мы не слышим для нас Бога сейчас. Мы создаем материал в нашем уме, в нашем сердце, чтобы Бог смог проговорить к нам потом. Поэтому не стесняйтесь, если вы читаете и не понимаете. Если читаете, и Бог вроде бы вам ничего не говорит, не стесняйтесь и не смущайтесь, и не откладывайте в сторону Священное Писание. Продолжайте читать, и однажды Бог воспользуется теми местами Писания, которые мы прочитали, чтобы проговорить к нам. Но нам нужно, конечно же, ревновать о том, чтобы Бог говорил в нашу ситуацию сегодня через Слово. И вы знаете, я заметил, что Бог говорит в нашу ситуацию лучше, так сказать, мы его слышим лучше, если мы имеем жажду в сердце, если мы имеем желание в сердце. Если так просто читаешь и листаешь Библию, может быть, ничего и не услышишь. Но если ты жаждешь, если ты имеешь желание, если ты говоришь: «Господь, я вижу нужду в тебе, в моей жизни. Я вижу нужду в твоем слове в моей жизни». Если ты ищешь Бога, молишь Его об этом, прославляешь, поешь, разогреваешь свое сердце, разогреваешь свой дух, и потом ты будешь читать Слово Божие, ты будешь по-другому его читать. Ты будешь видеть ответ. Загорится какой-нибудь стих, который проговорит именно к тебе. Иногда это будет не первый, не второй, может быть, не десятый стих, но он обязательно заговорит к тебе. Потому что у Бога есть свое Слово для нас. Нам нельзя ограничиваться просто интеллектуальным знанием о Боге. Или тем более ограничиваться просто религией. Это не то, что дает жизнь, это не та праведность, которую ищет Бог. Нам надо жаждать и искать Его общение. Это чем-то напоминает маленького ребенка, который пьет молоко мамина. Ему нужно напрягаться, чтобы взять это молоко. Иногда так напрягается, что аж потеет, как работает. Слава Богу, слава Богу, слава Богу. И нам надо напрягаться, нам надо искать общение с Богом активно, не прятаться от этого, не быть теплыми. Тогда через Слово Божие мы будем слышать голос Божий. И, конечно, что бы мы ни услышали, нам надо испытывать это. Иногда люди боятся откровений каких-то, потому что думают: ой, а вдруг я ошибся, а вдруг это не Бог мне сказал, вдруг я не так понял. Не надо бояться откровений, их надо испытывать. Библия говорит: все испытывайте. Хорошего держитесь, удерживайтесь от всякого рода зла. Бог дает нам откровения на нашем уровне. Если человек недавно с Богом или мало познал Бога, Бог даст ему откровения на его уровне. Он не скажет ему: иди миссионером в Индию. Потому что сил не будет у этого человека быть миссионером в Индии. Как сказал один проповедник: ты не идешь в Индию, ты растешь до Индии. То есть наш рост позволяет служить, позволяет исполнять волю Божию больше, больше и больше. Но нельзя ни в коем случае останавливаться на достигнутом, дорогие. Если вы удовлетворились тем, что есть в вашей жизни, это горе, дорогие мои. Это горе, это то самое теплое состояние, которое в Ладикийской церкви описано. Там написано, что ты богат, разбогател, ни в чем не имеешь нужды. Если ты не имеешь нужды в новых откровениях Бога, дорогой мой, у тебя Ладикийская церковь, у тебя теплое время, тебе нужно покаяться. Бога нужно искать каждый день, Бога нужно искать постоянно, все время. У Него всегда есть больше, у Него всегда есть нечто свежее, нечто новое для нас. Только такая вера и будет. И пример этому Авраам. Мы видим, что с каждым годом он искал Бога больше. Он постоянно создавал жертвенники, приносил жертвы. И Бог что-то ему говорил. И каждый следующий раз был более сильным откровением. Больше испытания было в жизни Авраама, но больше и благословения. И в конце, когда было самое большое испытание, то написано, что Бог сказал: «Мною клянусь, что я благословляю, благословлю тебя». Он получил, так сказать, максимальное благословение. Бог поклялся, то есть отменить это благословение ничто и никто не может и никогда не сможет. И по сей день оно действует и на еврейский народ, на всех, которые принимают еврейский народ, потому что Бог сказал: «Клянусь, благословлю благословляющих тебя, проклинающих тебя прокляну». Итак, через Слово Божие нам надо услышать Бога. И вы знаете, Бог до какой-то степени ограничен нашим познанием Слова Божьего. Может быть, мы бы хотели, чтобы Бог сказал нам чего-то больше. Но Он говорит нам на том уровне, на котором мы понимаем. Поэтому надо учиться. Нужно познавать истину. Нужно познавать больше. Нужно не удовлетворяться тем, что есть. Но наоборот, добиваться большего. Тогда Бог сможет говорить к нам больше. Само учение, сама информация, которую мы читаем в Библии, или, допустим, в каких-то христианских книгах или на конференциях, это не обязательно будет Слово Божие к нам. Но это расширит наши границы понимания, и Бог потом сможет проговорить к нам больше, чем мы говорили, чем Он говорил нам раньше. Мы Его поймем. Давайте мы поговорим о следующем канале разговора Бога с нами. Посмотрим Евреям 1.1. Послание к Евреям, 1 глава и 1 стих. Как еще Бог говорит? Бог не ограничивается к нам разговором через чудеса творения. Бог не ограничивается к нам разговором через свое слово, хотя это главный канал. Бог хочет говорить к нам по-разному. Бог хочет достучаться до нас. И раз уж такое у него сильное желание, то у нас должно быть ответное желание слышать его. Смотрите, Евреям 1.1. Бог многократно и многообразно говоривший издревле отцам в пророках. Мы видим, что Бог говорил много раз и разными способами через пророков. Во все времена существовали особые люди, которые, через которых Бог хотел говорить. У них был особый дар пророческий. Они, наверное, имели более близкое общение с Богом. И Бог хотел достучаться до остальных людей через пророков. И мы видим, что Бог говорил многократно и многообразно. Бог говорил много. И большая часть того, что было в пророчествах Ветхого Завета, записано у нас здесь. По сути, если мы посмотрим на то, из чего состоит Библия, это все пророческое слово. История была записана людьми, которые общались с Богом. Авраама назвали пророком. Помните, один царь решил взять его жену себе в жену. Он не знал, что это его жена. Красивая женщина, понравилась. Решил себе забрать. Бог во сне ему поговорил. Этот человек пророк. На Авраама он сказал, что это пророк. Значит, записанное через него это пророчество. Закон мы читаем. Моисей написал пророк. Пророческие книги записаны. Пророческие псалмы. Притчи тоже вдохновлены Святым Духом. В принципе, все слово, записанное в Ветхом Завете, это пророческое слово. Бог говорил многократно и многообразно пророкам. И вы знаете, через Моисея Бог сказал общее откровение. Он сказал свои общие законы. Но пророки потом приходили, и они конкретизировали Слово Божие в жизнь человека. То есть, в общем, было надо соблюдать целую кучу заповедей. Но потом, допустим, какой-то человек грешил, и пророк к нему приходил и указывал на этот грех. Или какой-то человек нуждался в помощи Божьей. Как, если вы помните, например, Иосафат. Три армии приближается. Он нуждался в помощи Божьей. Бог наполнил Духом Святого одного человека и дал пророческое слово. Он конкретизировал. Да, мы в общем знаем, что мы народ Божий. Мы в общем знаем, что Бог за нас. Но вот когда конкретно сказал пророк, идите и не бойтесь, это война Божия, это было то, что нужно, это было в точку. Мы видим различные другие послания пророков. Все пророки, они конкретизировали Слово Божие в жизнь людей. конкретных людей, не каких-то далеких людей. Соответственно, и в наше время, и в Новом Завете есть пророки, которые говорят конкретное слово конкретному человеку. Этим словом нужно очень сильно ценить. Давайте мы посмотрим сначала в Ветхий Завет, как Бог говорит с пророками. Как Бог говорит с пророками. Числа 12 глава 6 по 8 стих. Числа 12 глава 6 по 8 стих. Здесь Бог рассказывает людям, как Он разговаривает с пророками. Кстати, в одном из прошлых служений там приезжал человек с даром пророчества. Он служил на подростковом служении, но он сказал, что в церкви есть пророческие дары, которые, однако, не хотят говорить. И это побуждение людям, через которых действовало пророчество, больше ревновать об этом. Смотрите, как говорит Бог к пророку. 6 стиха. «И сказал, слушайте слова мои, если бывает у вас пророк Господень, то я открываюсь ему в видении». То есть, пророк может увидеть какой-то образ. Бог может передать слово в виде какой-то картинки или в виде какого-то движущегося образа. Они бывали разные. Например, у Иоанна это было очень реально. Он буквально находился внутри, как будто бы был на небесах. Во сне говорю с ним. Бог может во сне проговорить пророку. Но не так с рабом моим Моисеем. Он верен во всем дому моем. Устами к устам говорю я с ним, и явно, а не в гаданиях. То есть мы видим, что с Моисеем Бог говорил явно. То есть там была большая ответственность. Здесь написано «не в гаданиях». Значит, с пророками Бог говорит иногда в гаданиях. Не в смысле гадалки, а в смысле, что пророк должен угадать, что Бог имел в виду. Помните, как Павел говорил, мы видим через тусклое гадательное стекло. То есть мы видим примерно. Но это нормально. И образ Господа он видит так же, как же вы не убоялись упрекать раба моего Моисея. Здесь мы видим, что Моисей был на особом счету у Бога, и там было особое действие. А с обычными пророками Бог говорит в видении, во сне, и пророк должен угадать и понять, что Бог сказал. Знаете, пророческое служение очень важно в церкви. В Новом Завете, мы видим постоянное действие пророческого служения. Мало того, что Новый Завет сам по себе является исполнением Ветхого Завета. Да. Да. Не расстраивайтесь. Сны бывают совершенно по разным причинам. Да? То есть не все сны от Бога. Сны могут быть от переживаний. Библия говорит, что от множества беспокойства бывает много сновидений. Сны бывают от переживаний, сны бывают от беспокойств. Сны бывают, если переработался головой особенно. Умственная работа, перенервничал много. Да? Сны бывают по разным причинам. Когда говорит Бог во сне, Ты просыпаешься, и тебе ясно, что это говорит Бог. Мне Бог несколько раз говорил во сне. Я просыпался, и я точно знал, что это был Бог, и я точно знал, что Он хотел мне сказать. Библия говорит, что мы должны все испытывать, хорошего держаться и удерживаться от всякого рода зла. Радость хорошая, переживание нехорошее. Удерживайтесь от него. Итак, Новый Завет. Во-первых, это исполнение ветхозаветных пророчеств. Во-вторых, Библия говорит, что в последние дни Бог изольет от Духа Святого на всякую плоть. Помните Иоиля? И будут пророчествовать сыны ваши, и дочери ваши, и старцы, и юноши ваши будут видеть видения, и старцы ваши сновидениями вразумляемы будут. То есть, Дух Святой хочет быть на каждом из нас. Каждый из нас может получать откровение, и нам нужно ревновать об этом. Вам кажется, может быть, некоторым, что это точно не для вас. Вот тогда вы верите не так, как написано в Библии. Библия говорит, что я изолью от Духа моего на всякую плоть. Кто здесь плоть? А кто здесь только Дух? Значит, плоть здесь есть. Дух, да, Дух отдельно. В смысле, не отдельно, вместе. Если Бог сказал, что Он изольет на всякую плоть Духа Святого, то значит, это относится к каждому из нас. Значит, каждый из нас может участвовать в пророчествовании. Каждому Бог может показать какое-то видение или какое-то сновидение. Но вы знаете, есть пророчествующие и есть пророки. Это разные вещи. Пророчествующий – это тот, которому на данный момент Бог дал дар Святого Духа пророчествовать. Он дал какое-то откровение, он дал какое-то слово или сновидение или что-то. И человек делится этим. Это пророчествующий. В Библии есть такие примеры пророчествующих. Когда Павел ехал в Иерусалим, и он знал, что его захватят, написано, что он был в доме одного христианина, у которого было 4 дочери пророчествующие. Но они ничего не сказали на эту тему, потому что у них такого откровения не было. Но написано, что пришел пророк Агав. Он зашел в дом, он не видел ни Павла, никого не видел. Павла не видел, точнее говоря. Он взял ремень Павла, он связал себе руки и ноги и сказал: так свяжу человека, которому принадлежит этот ремень. Помните? Агав был пророк. Чем отличается пророк от пророчествующего? Пророк поставлен Богом служить специальным даром. Пророк имеет определенную нагрузку. Давайте мы посмотрим Ефесянам 2:20. Послание к Ефесянам, 2 глава, 20 стих. Послание к Ефесянам, 2 глава, 20 стих. «Быв утверждены на основании апостолов и пророков». Видите, что церковь утверждается на основании апостолов и пророков. Апостол – это миссионер, который посылается начинать церковь. Без того, кто начинает церковь, церковь не начнется. Поэтому очень важно, чтобы в церкви были миссионеры, чтобы в церкви были апостолы, не просто человек, которому хочется быть, или он думает, что он может быть, но человек, который действительно может это сделать. Это важность для того, чтобы в церкви было основание. Но вы знаете, точно так же, как важно, чтобы в церкви было основание апостолов, то есть людей, которые идут и насаждают церковь с нуля, точно так же в церкви должно быть основание пророков. Апостол учит с нуля базовым вещам, утверждает церковь, утверждает служение, создает с нуля то, что, чего нету, насаждает. Пророк, он помогает конкретизировать Слово Божье для твоей и для моей жизни. Сюда приезжали пророки, я думаю, вы помните, да? Помните? И было слово пророческое к некоторым из вас. Я хочу посоветовать вам держать это слово пророческое живым в своем сердце и помнить, что Бог сказал. Но что некоторым из вас Бог говорил об отдаленных вещах. Я помню, говорил про ваших сыновей, что они будут. Помните? Значит, будут. Не видно. Но пророк был настоящий, значит, будут. И вы знаете, много раз такое было. Много раз в Ветхом Завете было, что пророки говорили вещи, которые людям казались нереальными, они в них не верили. Но у Бога свои планы. Бог не ограничен нашими возможностями. Мы можем одно, второе, третье, и все, больше ничего не можем. Бог может все. Если Бог сказал, то Он это сделает. Дальше, пророки, они обличают конкретную проблему в церкви. Не просто ты пальцами говорят, ты грешник. Но они видят от Бога, что эта проблема сегодня важна, и сегодня нужно ею заняться. И они видят, как ей заняться. Если мы посмотрим, какие были пророки в Ветхом Завете, помните, пророк пришел к Давиду, когда Давид согрешил. И Бог дал пророку очень интересный подход к Давиду. Он не пришел и не сказал, ты там грешник такой, сякой, Бог тебя покарает. Он начал рассказывать про овечек, помните? Начал рассказывать, и потом он подвел к такому состоянию, что у Давида сердце возмутилось, сокрушилось. Он сказал, этот человек, он сделал такой грех. Это ужасно. Он возмутился этой ситуацией. И потом пророк сказал, ты тот человек. И Давид сокрушился. Поэтому служение пророка, конечно, отличается от пророчествующего. У пророчествующего нет такого дара. Так глубоко смотреть, так много работать. Но пророчествующие тоже в церкви нужны. Библия говорит, ревнуйте, чтобы слово давалось чаще. А пророку не просто всегда, пророк знает, где важно. Вот были просто праведные люди, да? Были люди, которые хорошо поступали. Написано во времена Илии, что 7 тысяч, я соблю до себя 7 тысяч мужей, которые не преклонили свои колени перед Ваалом. Помните? То есть были просто праведные люди. Но был Илия, и это был человек действия. Он шел постоянно за Богом. Он все время работал с Богом. И это был пророк. То есть мы видим разницу между пророком и просто праведным человеком. И если к нам говорит пророк, это очень важное слово для нас. Бог просто так пророков не посылает. Всегда нам надо испытывать. Нам не надо бояться, что Бог как-то там что-то такое скажет, и мы не поймем, и все будет плохо. Нам надо испытывать, хорошего держаться, удерживаться от всякого рода зла. Дальше. Давайте мы посмотрим послание к Ефесянам, 4 главу, 11 стих и 12 стих. Смотрите, здесь написано следующее. Это говорится о Христе. И Он поставил одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пастырями и учителями к совершению святых на дело служения для созидания тела Христова. Бог ставит своих тренеров церкви. Видите, они совершают святых, то есть они готовят святых, они что-то сделают со святыми. Кто-то обучает, кто-то пасет, кто-то помогает евангелизировать, кто-то, будучи пророком, указывает на важные вещи в жизни сейчас. Кто-то вообще с нуля базу строит, как апостол. К таким людям важно относиться серьезно. Вы знаете, Бог не всегда гладит по шерсти. Знаете, нам нравится, чтобы нас по шерсти гладили. Как кошку. Вот. Гладишь по шерсти, она мурлычет. Бог Папа, Он не всегда по шерсти. Он иногда бросает нам вызов. Он иногда предлагает нам сделать шаг веры, который мы раньше не делали. Такое отцовское воспитание, да? Мама, она такая, вот, чтобы мальчик никуда не упал, не залез, да? Папа скажет, он парень, пусть полезет на дерево. Он должен попробовать. Понимаете, да? Поэтому, если мы слышим слово, которое бросает нам вызов через лидеров церкви, нам не нужно сразу отказываться от этого слова, потому что оно нам не нравится. Нам нужно к этому слову подходить серьезно. Вызов – это нужная вещь для нашей жизни. Иначе мы останавливаемся на месте, мы топчемся на месте, мы никуда не растем, если нету никакого вызова в жизни. Поэтому, наоборот, надо, конечно, испытывать и проверять, но как проверять? Попробовать. Сказал Бог что-то сделать. Надо попробовать это сделать. И если оно не работает так, как сказано, может быть, это ошибка или я неправильно понял. Но если ты не попробуешь, то никогда не узнаешь. Поэтому, вы знаете, когда я научился серьезно относиться к служителям церкви, к их словам, как сказанным в проповеди, так и сказанным лично мне, моя жизнь стала радикально меняться. Потому что мое познание Бога, моя вера, мое хождение с Богом ограничено мной. Тем, что я знаю, тем, что я умею, оно поставлено в рамки моего мышления. Но Бог может сказать мне что-то большее через другого человека. Потому что там другие откровения, там другое понимание. И я ценю очень, когда в мою жизнь говорят люди Божьи. Я ищу этого, я стараюсь добиться, чтобы у меня было такое общение с людьми Божьими. Как личное, так и такое неличное. Я слушаю проповеди, я слушаю пророчества, я слушаю откровения, которыми они делятся. Через это тоже Бог говорит. Через это Бог может сказать то, что я бы сам никогда не увидел. Поэтому, сталкиваясь с человеком Божьим, будь то пророк, или евангелист, или пастор, или учитель, старайтесь услышать Бога не только в том, что вам известно и нравится, но и в том, что, может быть, не совсем известно и не очень нравится. Это поможет вам выйти за границы текущего понимания вашей веры. Вы знаете, что вся церковь имеет аспект пророческого служения. Давайте мы посмотрим на второе послание Коринфянам, 5 главу. Второе послание Коринфянам, 5 глава. Вся церковь имеет пророческое служение для этого мира. Второе послание Коринфянам, 5 глава, с 18 стиха. Это относится к каждому из нас. Здесь нету какого-то ограничения, здесь нету, что вот кто-то это может делать, кто-то это не может делать, это ко всем нам относится. Второе послание Коринфянам, 5 глава, с 18 стиха. «Все же от Бога, Иисусом Христом, примирившего нас с собою и давшего нам служение примирения, Мы все участники служения примирения. Если мы не скажем людям, что им нужно примириться с Богом, им никто не скажет это. Понятно, есть другие церкви и так далее. Хорошо, если они скажут. Но есть люди, которым только мы можем сказать. Не так много верующих, чтобы так, ну прямо вот со всех углов и со всех сторон говорились всем людям, что вы должны примириться с Богом. Итак, мы посланники от имени Христова. И как бы сам Христос увещевает через нас. От имени Христова просим, примиритесь с Богом. Это наша задача каждого из нас. И нам надо молиться, чтобы Бог открывал нам, как нам это делать для наших родных, для наших близких, для наших друзей и так далее. Вы знаете, если люди согласны с тем, что Иисус Христос – это Сын Божий, но их жизни не подчиняются заповедям Иисуса Христа, то они не примирились с Богом. В наше время верить в Бога, что Он есть, это довольно-таки модно. Настоящего атеиста сейчас не так часто встретишь. Человека, который будет упорно говорить, что ничего нету, и быть таким стопроцентным атеистом, ты его сейчас не очень встретишь. Многие люди встречаются, таких немного. Таких немного, да. В основном, наверное, воспитанные в советское время на эволюции Дарвина. Но если человек даже говорит, что я там христианин или я верю во Христа, но его жизнь не подчиняется заповедям Божьим, он не примирился с Богом. Нам надо подумать о своих родственниках. Живут ли они с Богом? По-настоящему. Если нет, то вот наша задача. От имени Христова просим, примиритесь с Богом. Мало поверить, что Он есть. Мало согласиться, что что-то где-то есть. Мало даже согласиться с тем, что Иисус Сын Божий. Дьявол знает, что Иисус Сын Божий. Он прекрасно это знает. Он с этим согласен. Но он совершенно не подчиняется ему. То же самое относится к другим людям. И когда мы будем говорить, то это как бы сам Христос, написано, увещевает через нас. То есть люди неверующие могут услышать Бога через нас. Вряд ли они услышат Бога как-то по-другому. Люди неверующие могут услышать Бога через нас. Давайте подведем итог. Центральный стих. Не хлебом единым будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божьих. Нам нужно Слово Божье в нашу жизнь, чтобы мы жили, чтобы наша христианская жизнь была живая и активная. Нам нельзя удовлетворяться, если у нас нету такого слова. Мы должны узнать, чтобы Бог проговорил к нам. То, что Бог говорил к нам через людей Божьих, особенно через пророков, нам нужно хранить в сердце, размышлять и применять на практике. Нам нужно самим ревновать о пророчестве, не угашать Дух Святой, добиваться, чтобы через нас было пророчество. И для этого мира мы голос Божий, который призывает людей к примирению. Аминь. Аминь. Давайте помолимся.